Тасья прасадат бхагават прасаду, Джасья прасадан нагати кутопи, Дьяюн стуван тасья жасастри саньям, Банди гура Шри чаранаравиндам. Аянуламбитабхужо канакавадато Санкиртанай капитарау камалаятакса Висамбарау дижабарау Джогадхармапалау Банде жагат фриакарау Карунаватарау Намастрикала сатьяйо Джаганнатха сутайо ча Савритайо сапутрайо сакалатрайо ти намаха Бареха пидабирамам Мригамадатилакам Кундалакрантагандам Панджаксан камбукантхан смита субхагамукхан свадхуриннаштабинум Сьямам сантам трибхангам равикаравасанам бхуситам вайжаянтия Банди Вриндаванастам Ювати Сатабритам Брахмагопалабисам Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванисвари Врисавануссуте Деви Тангнамами Хари Прие Мукам каруты бачалам пангулам гаятигрим Джат крипатамам ванди парамананда-мадавам Банча калпатарибвасча крипа-синдуйбья-евача Патитанам паванибва вайшнавибва намо намаха Хари бхакти парадича, Хари нама параяна, Дурвитта ва сувитта ва дисанг нитанг намо намаха. Нама дхармая махате, намо кришная видуши, Брахмани ва намаскритта дхарман бхакти санатанан. Нараянам намаскритто наранчайва наруттамам Девиң сарасатиң вьясам тату жайо мудирайт Жайарупа санатан бхаттарагунат Сриджива гупал бхатта дасарагунат Хейчай гусайри кари чаранавандан Джахвити Вигнанаса Виштапуран Дургами Патиминдаща Скалатпада Гатирму Саклипа Дюштидалина Санта Санту Валамбанам Качин Маду Карам Тиштва Дхайанти Кришна Сангамам Прия прастапитам дутам калпайте дамабравит. Парамараджо Аштуттарасато. Наш достопочтеннейший 1008 Вишнупад Шри Гурупад Падма. Сегодня мы начнем отмечать празднование дня его ухода. И в этот раз мы будем отмечать этот праздник чтением Бхагаватам. Очень милостивы, по милости Шри Шри Гаура Нитьянанды. Также Шри Шри Радха Гиридхари, по их милости. В этот раз мы будем обсуждать сладостную боль разлуки. Гопи, самые возвышенные из всех гопи, она является короной всех возлюбленных Кришны Шри Шри Вришабану Нандини. Как она переживает свои Маннакья Бхави, Читра Джалпа проявляется в настроении в Брамарагите. Будем это обсуждать. Это будет нашим предметом обсуждения. Это Брамарагита. Это сама суть всего Шримад Бхагавата, потому что говорится, что Расалила — это драгоценный камень среди всех лил. Но это сам Бога Расалила, лила встречи во время Расалилы. Там прославляется Радхарани, раскрывается и положение, что она госпожа всей рас, Расалили. И она является основой Расалили. Она госпожа, от нее исходит эта раса. Все остальные гопи. Кришна оставил их ради того, чтобы насладиться. Он лишь привлекается расой Радхарани, никакой другой гопи. Это в расе лили утверждается ее превосходство. Но что касается ее разлуки, расы разлуки, ее переживания саттвика бхава и бичари, остальные бхавы, которые она переживала в разлуке, эти волны ее бхав, которые появляются на океане ее Махабхавы, они все эти волны возрастают. И эти волны расы разлуки, они превосходят даже расу встречи, потому что Дивинмат и Моханбав проявляются. Это поэтому сама вершина Бхагавата, потому что это настроение разлуки, самая возвышенная, глубокая раса. И в шастрах нужно, если необходимо, сослаться на шастры также. Это Шри Шри Брамарагита. В Шримад Бхагаватам описывается это, что Шри Бхагаван как Кришна направил Удава, который отправился, чтобы успокоить гопов и гопи. И он приехал к родителям, затем он направился к гопи. Кришна отправил успокоить их, но Кришна дал ему один совет, важное указание. О, Удава, отправляйся во Врадж. Там мои родители. Они плачут непрерывно в разлуке, они почти ослепли от слез. Ты, пожалуйста, успокой их. Своим теплом успокой их. Еще я тебе скажу кое-что. гопи, они такой суровой разлуки находятся. Пожалуйста, передай им мои слова. Кришна не сказал, передай послание родителям или друзьям. Нет, ты передай мое послание гопи, слово в слово. И в Вайшнаве то, что не описывается, эта тема. Что касается друзей, их Вишрамба мой према, у родителей Вишрамба мой, а у гопи и у родителей их према, она глубже. Если Удава им говорит, не переживайте в разлуке с Кришной, им становится еще тяжелее. Их невозможно успокоить. Поэтому их према называется Утканта Мой према. Значит, неутолимая жажда у родителей и у гопи. Как уж, что уж говорить о гопи, как их можно успокоить? И говоря о Кришне, о, какая према у... Думаешь, я увидел эту бездонную прему мамы Ишоды и Нанды Бабы. И он изумился. Он изумился их премой. Он подумал. Кришна меня отправил успокоить их. Но я вижу. А до тех пор, пока Кришна не приедет, они никогда не успокоятся. Зачем же тогда он меня отправил? Он меня отправил, чтобы я увидел волны их премы. Он пожелал мне блага, поэтому не направил меня сюда. И всю ночь Удава пытался успокоить родителей Кришны, Айшварья Катхой, но он потом понял, я не прав, я совершил оскорбление. Когда наступило утро, он все это говорил, это Айшварья Катху всю ночь. И рассказывал. Он подумал. И надо бы подумал, ты такой мой изумительный сын, и он уехал в Матхуру. И такой ты такой сказал, столько изумительных качеств моего сына писал. А я теперь без него, как я вообще могу жить без него? И Удава Махашая подумал, какая Ишвария Гьяна. Я думал, я Ишвария Гьяна и смогу их успокоить, но это вообще не помогло. И утром он спросил, прости меня, отец, прости меня, Нанда Баба. Я нанес тебе оскорбление. Я думал, что я тебя буду наставлять. Но твоя Ватсалья Раса, она является просто безграничной. Это безграничный океан твоего отца. А вот Ватсалья Према. Я теперь понимаю, твоя према к твоему ребенку Кришне, она изумительна, она непоколебима. Поэтому прости меня. Твою любовь эту ничем нельзя заменить. Но если ты так скорбишь, то что будет с Раджаваси и с остальными? Поэтому ты должен справиться. Ты должен, ты должен как-то держать себя в руках. Потом он начал думать, где же гопи, где эти возлюбленные Кришны? Мне надо с ними поговорить, передать им послание Кришны. Он спросил, кто такие возлюбленные Кришны? Он начал спрашивать, кто такие? А ты-то кто? Они сказали, но здесь все любят Кришну. Ты спрашиваешь, кто здесь Кришна Прия? Но Кришна не женился, поэтому кто здесь Кришна Прия? Но что было на самом деле? Когда Кришна уехал, они плакали без конца. Они не сидели дома, они сидели в лесу. И в разлуке рыдались. Иудовы сказали, вот Кришна Прия, то есть жен Кришны здесь нет. Вот есть девушки, которые как безумные плачут в разлуке. И Иудов подумал, вот это они. И он поехал к ним. И он увидел их, предался их стопам, поклонился. И что же он увидел? Махаджаны говорят. Они не без сна, без еды. Что я видел? Их волосы не расчесаны, спутаны. Старые одежды, беспорядки. В пыли. И когда гопи, как Радхарани, сияет золотом, Тапта Канчана. Но их губы потрескались от сух, от того, что они не пьют, и их они покрыты, ее тело покрыто пылью, оно не так светится. Такое состояние он увидел у них. Он увидел их настроение. Он не видел никогда такого состояния ни у кого. Потому что он мудрец Удова, но он знает шастры. Но в шастрах нет такого описания, таких переживаний. Когда он увидел их в таком состоянии, он поразился. И гопи увидели Удову. Как они увидели? Они увидели его молодого, юного. Большие глаза, длинные руки, широкая грудь, цвет подобный Кришне, гирлянда от Кришны и одежда с Кришны. И запах гирлянды Говинды. Он когда принимал омовение, он клал ее отдельно, а потом одевал. Так бережно относился к этой гирлянде, это лотосная гирлянда Кришны и серьги. Он удивительно выглядел, очень красиво. И хотя он был похож на Кришну, они ни в коем случае не подумали, что это Кришна, что их прямо... Ее невозможно обмануть. Они могут обнимать дерево Тамала, считать его Кришной, но они увидели этого человека Удова и ни в коей мере не подумали, что это Кришна. Что прямо нельзя обмануть. Никто им не нужен, кроме Враджендра Нандана. Они все удивились его форме, и они подошли к нему. И они увидели, что шмели летают вокруг этой гирлянды на нем. и высадили его. Но он не сел там. То есть ему предложили асану, но он поклонился ей и сел на землю. Он не сел на какое-то сиденье, на стул. И гопи спросили его: «О, сын царя, о, посланник царя, ты приехал из Матхуры. Мы это поняли. Твои украшения и одежда это от Кришны. Мы поэтому поняли, что ты посланник этого господина всех царей Кришны. И он тебя направил к нам». Он здесь, да, он здесь пас коров вместе с нами. Ой, в этой деревне. А теперь он царь царей, он в Матхуре царствует. Такой великий. Раньше пас здесь коров рядом с нами. И затем оставил нас. И ты оделся в его одежду. Почему ты так решил одеться? Сам решил? Или Кришна тебе сказал так одеться? Удава подумал, что мне сказать? Он все забыл на свете в этот момент. Потому что он знает Айшварию Бхагавана, но он знает Сварупа Гьяну, он переполнен этой Гьяной. И как он мог что-то им сказать на языке премы, если у него нет такой премы? Они спросили его: «О, посланник царя, зачем же ты пришел?» Здесь у нас деревня, здесь что у нас здесь? У нас только здесь растения да коровы, больше ничего нет. Зачем ты приехал? Мы не видим, зачем смысла, зачем ты вообще сюда приехал? Вот здесь есть у нас девушки, которые в раздуке сходят с ума. Зачем же ты приехал? Если ты скажешь, что он тебя отправил успокоить нас, то мы не поверим. Потому что... Почему? Потому что у нас с ним нет никаких отношений. Мы не жены, ни телом не связаны, ни дхармой не связаны. У нас нет самбанды с ним. Он нам не родственник, не муж. Зачем же нас успокаивал? Ну, какова у них на самом деле самбанда? Через прему, только через прему. Но он удавал на Айшварья Бхакта. У них нет самбанды. Ну, поэтому они подумали, зачем ты приехал? Но родители, да, ты можешь успокоить. Он же их ребенок, он же стал царем. Он же не должен забывать своих родителей. Отношения с родителями не прекращаются, если сын стал царем. Поэтому иди, посланник. Иди, успокаивай их. Зачем ты пришел увидеть страдающих девушек безумных? Иди к родителям. Успокаивай родителей. Мы никто для Кришны. Что нас успокаивать? Но они что с большой скорбью говорили. Если бедный человек стал царем, то... То почему... Они говорят, если ребенок стал царем, и он за ними сам не приехал к ним, а направил посланника, о, туго дело. Если он сам не хочет явиться к родителям, плохо дело. Что? А здесь больше ничего нет. Раз он, значит, и родителей уже позабыл. Что ж, о нас говорить? Здесь что у нас? Здесь коровы только. Ты хочешь о коровах поговорить, что ли? Он теперь царь, зачем ему все это? Царь царей. Зачем тебе здесь остаться? О, посланник царя. Мы слышали, что... Что есть один Расика Бхакта во Вриндаване? Мы слышали. Ответь нам на один вопрос. Мы, у нас были с ним отношения без всякой корысти. Мы просто любили его, оставили все ради него. Мы забыли о себе, о своей семье, о своих родственниках. Оставили все ради его счастья, ради любви к нему. Это чистая према. Почему же такая разлука теперь? Почему же на эту бескорыстную любовь он ответил тем, что погрузил нас в разлуку? Ответь, Удава. Он не смог ничего ответить. Молча сидел на земле, только слушал. И они сказали, того рождут. Это такое... Наверное, какая-то дурная наша судьба, не иначе. Если шмель летит на цветок, он пьет мед. И он ему никуда не надо улетать. Он пьет мед, ему хорошо. Мы его любили. Ему было. Но он оставил нас. Не, это не иначе, как по дурной судьбе. Что же делать? Это так распорядилось провидение. Так, например, если человек корыстный, то он берет подарок и уходит, корыстный человек забирает богатство. Или семейный человек, он поел, он уходит. Птица также, она любит свое дерево, пока плоды есть. Но когда плоды кончились, то птица улетает с дерева. Или олениха, она любит лес, но когда лес загорается, олениха убегает. Вот так вот корыстные отношения в мире есть. Но наша любовь-то другая. И он слушал внимательно все Удава и удивлялся. Он ничего не мог им сказать. Он просто слушал, старался понять их слова. Гопи грузились в разлуку с Кришной, и все очень громко зарыдали. Они Удава увидели все это, их разлуку, их слезы. Он и представить не мог, что он увидит такое, приехав из Мату. Удава Махаша. Все это увидел. увидел их бхаву и подумал, что я просто никто по сравнению с этими гопи. Какая-то гопи, это стих из Бхагаватам, она увидела Шмеля. И она все подумала, что это посланник Кришны, посланник Вазубандхи. И она начала общаться с этим Шмелем. Госвами Пад говорит, кто-то, какая-то гопи, кто же здесь? Здесь Госвами говорит в комментарии, что это Радха. Шукадев Госвами Муни, он не называл имя Радхарани, он ни одного имени гопи не называл, потому что гопи взяли с него слово, что он этого не сделал. И он не сказал никакого имени гопи. Тогда. Как понять, что это Радха? В разных есть других шастрах доказательства. Есть определенный вид словесности, и подтверждается это в Агни Пуране. Они утром спрашивали о Кришне Удавы. Но одной гопи там, она ничего не сказала. Что же это? То есть там были многие гопи, но одна из гопи, она ничего не спрашивала у Удавы. Это кто был? Это была Радхарани. Что ее Маданаки Бхава? Так, она была так погружена в нее, что она не заметила ничего. Но она не спросила ничего о Кришне. Почему? Потому что Радхарани, она полностью погрузилась в памятование о Кришне, в воспоминания о Кришне. Так что она забыла обо всем на свете. В Тошинитикане Госвами Пад пишет об этом. Пишет, что Радхарани, когда Удава приехал, у нее такое настроение проявилось глубокое, что она не думала ни о чем, погрузилась в такую глубокую разлуку. Она подумала, я скоро умру. Но как я могу? В следующей жизни я снова рожусь, чтобы служить ему. Она подумала. Поэтому она забыла обо всем. Она подумала, что от такой разлуки я скоро оставлю тело. И она думает, о, Творец, если я умру, если я обрету мукти. Павла Димбритам, Софилис, Они Они поэтому ничего не спрашивали у него, они подумали. А то есть Радхарани подумал, если я оставлю тело, может быть, я найду мукти от этой разлуки. Удва был рядом. Удва видел. Говорится, что приводится цитата Госвами Пад приводит, что это Брахма-гита, это есть суд всех вед, это Читра-джалпа, это бессвязная речь, это есть вершина всех вед, это вершина Бхагавата. Это что Радхарани? Это разлука. В такой разлуке даже проявился. Она погрузилась в медитацию на Кришну. Она увидела, она видит Спурти. Он проявляется, исчезает, проявляется, исчезает. Вот то, что происходило с ним в это время. Он пришел и ушел. Он на самом деле был там. Она медитировала на Кришне. Так погрузился. И проявился Мандакья Бхава. Это что описывает, описывает Шукадева Бхагавата. Еще Госвами говорят, в Агни Пуране вот говорится, что одна гопи, она Радхарани, она не слушала Удава, не спрашивала его ничего. Там это говорится квачит, какая-то из гопи. Означает еще. Еще одно значение «ке» означает «это счастье премы». Это гопи, которая погружена полностью в жажду встречи с своим возлюбленным Кришной, это Радхарани. Это означает, это слово в шлоке «квачит», его можно понять так. На самом деле это скорбь. Она внутри наполняет счастьем и блаженством, и она даже превосходит встречу по глубине переживаний. Это раса, разные бхавы, переживания проявляются в разлуке. Они настолько глубокие, что их нет во встрече, это только лишь в разлуке бывает. Внешне кажется, что это пожар разлуки, а внутри блаженство. Это особое качество Кришна Премы. Это все исполнено Кришна Премы. Эта према, она превозносится как высочайшая цель в Бхагаватам. Если бы это было страданием, зачем бы Бхагаватам превозносил прему в эту разлуку? Если бы это было таким глубоким страданием, нет, в этой разлуке есть глубокое блаженство. Это как яд и нектар вместе. Вишамрита катрамила. Яд он жжет, но нектар такой сладостный, что это невозможно отпустить. Если вот пить горячий сладкий сок, то он обжигает, ну, такой сладостный, что невозможно отказаться от него. Тот, кто, опять же, описывается, дается разбирается по слогам. Слово «какая-то гопи квачит» означает «та гопи, которая погружена в счастье премы». Она... Это кто такая Шри Радхарани? Она... Ее према превосходит всю прему. Ее према сук, ее счастье према, ее маха, махан према. Она госпожа этого премы. И махаджаны говорят, что все гопи являются проявлением тела Радхарани, кая-вьюхарупы, она изначальный источник всех этих их настроений, всех этих гопи. Они кая-вьюхаруп. Это для того, чтобы раса развивалась. Столько гопи проявляется из Радхарани. Столько есть разных премиков, столько разные премы есть видов Радхарани. Все премы исходят из Радхарани. Поэтому означает, что она дарует всем счастье премы. Ширадха квачит. Та, которая дарует всем счастье премы. Из нее исходит изначальное счастье премы. И она увидела одного шмеля. Что это за шмель был? И три вида вкуса описывается. Три составляющих. По милости желания, по желанию Кришны, там прилетел шмель туда. Когда Радхарани была Манвакья Бхавави, этот шмель, Радхарани подумала, что это послание Кришны. Это из разлуки она посчитала, что это послание Кришны. То есть три составляющих этого изумительного состояния. То есть шмель, это понимание Радхарани. И там же еще третье, то, что мол, Удава. Он обрел эту великую милость, что смог насладиться ее изумительной премой, ее изумительным состоянием. Поэтому сам Кришна прилетел, как этот шмель. Он, чтобы насладиться стопами Радхарани, Кришна прилетел сам. Ябхавы. То есть Радхарани, точнее, она подумала, что это либо Кришна. Она вначале подумала, что это Кришна, потом подумала, нет, это, наверное, послание Кришны. И она поэтому... Она подумала, что Удава, Удава был рядом, и она... услышала, что все говорят о посланнике, и она приняла этого шмеля за посланник, и будет на ту милость Махапрабху. Завтра мы снова соберемся и продолжим первую шлоку.